Глава 8. Вторник. Гвюдлигюр аккуратно сложил нож и вилку в знак того, что закончил обед и можно забирать тарелку. Буфет в участке предлагал самообслуживание, так что этот жест не имел смысла, и все же Фрей поймала себя на том, что повторяет его. Порция Хюльдера была в два раза больше, чем у остальных, так что он все еще был занят едой. У Фрей и Хюльдера был часовой перерыв на обед после первых трех встреч с детьми. Подростки, мальчик и девочка, рассказали то же, что Брайи. Они не были ни свидетелями, ни жертвами неподобающего поведения со стороны сотрудников приюта. Оба пришли без сопровождения, хотя и по разным причинам. Мама на работе и мама занята домашними делами. Что показалось этим женщинам более важным, чем оказать моральную поддержку детям, вызванным в полицейский участок, не уточнялось. Как и в случае с Брайи, отцов можно было вовсе не принимать в расчет. И Фрей знала об этом, поскольку прочитала досье детей. Один из отцов страдал от зависимости, а другой уехал за границу, а третий просто был подонком. Иногда мерзкое поведение не требует глубокого анализа и понимания. Фрей наблюдала, как Гвюдлигюр отпил воды из стакана и ждала, когда сможет с пристрастием его допросить. Она долго сдерживалась, чтобы не показаться грубой, но это было нелегко. Предложение Хюльдера пообедать вместе поставило ее в неловкое положение, но она решила согласиться, когда Гвюдлигюр вызвался составить им компанию. Ей не терпелось узнать, удалось ли выйти на след Розы. Ради этого Фрей даже была готова провести час в обществе Хюльдера и стоически сносить его попытки произвести на нее впечатление. Справедливости ради стоит признать, что выглядел он чертовски хорошо и до сих пор не сказал ничего совсем уж смущающего. Он вел себя как вполне нормальный человек. Есть на свете чудеса. Однако здравый смысл подсказывал, что, возможно, добровольное воздержание в какой-то мере влияет на ее суждение. Стоило Гвюдлигюру поставить стакан на стол, как Фрей тут же воспользовалась шансом. «Слышала, вы пытаетесь отыскать детей, с которыми до сих пор не смогли связаться?» Гвюдлигюр кивнул без особого энтузиазма. «Да, я только начал, еще не знаю точно, как действовать. В основном проверяю соцсети, но толку мало. Нашел два поста, опубликованных вчера вечером. Один мальчик, а другой девочки. Но ничего важного я из них не почерпнул, кроме информации о том, что они живы». «Это уже что-то», — ободряюще заметила Фрея. «Уверена, рано или поздно вы всех найдете». «Да, наверное». В голосе Гвюдлигюра не слышалось особой убежденности. «Жду парня, который может помочь. Он специалист по розыску пропавших детей. Но он в основном работает вечером и ночью. Вчера он был на дежурстве до 4 утра, так что я не рассчитываю увидеть его слишком рано. Надеюсь, мне нужно будет только изучить собранную им информацию, а не присоединяться к его ночным сменам». Его служебное расписание не интересовало Фрею, и едва он договорил, как у нее уже был наготове новый вопрос. «Девочка, которая разместила пост, это случайно не Роза? Роза Трастардоттер?» Гвюдлигюр покачал головой. «Нет. Я не нашел никаких ее следов. Есть странички в различных соцсетях, но она ведет их не слишком активно. Последние посты недельной давности. Она пропала не настолько давно». «Долго ее нет?» — вмешался Хюльдер. Фрей показалось, что он почувствовал себя лишним. В конце концов, он, в отличие от нее, не так уж жаждал, чтобы Гвюдлигюр к ним присоединился. 4 дня. Она сбежала от временных попечителей, с которыми провела последний месяц. Я говорил с женщиной, у которой она жила, и выяснилось, что для Розы это в порядке вещей. Органы опеки то и дело подыскивают для нее варианты постоянного проживания, но все заканчивается одинаково. Она снова убегает. А потом опять оказывается в приюте, пока подбирают новую приемную семью. Не знаю, насколько стоит верить словам этой женщины. Может быть, она пыталась оправдаться, боялась, что ее будут винить. Но она права. Роза регулярно пускается в бега. «Почему она так тебя интересует? Есть причина считать ее одной из жертв?» Хюльдер проглотил кусок хлеба, которым собрал все, что оставалось в тарелке. «Нет, я бы удивилась, если окажусь неправа. Думаю, подозреваемого интересуют только мальчики, достигшие половой зрелости». Фрей заметила, что Гвюдлигюр опустил глаза, словно бы в смущении, и поспешно добавила. «Ни педофилия, ни половое влечение к подросткам не связаны с гомосексуальностью или с гетеросексуальностью, раз уж на то пошло. Это явление совсем другого порядка, патологического». Кажется, Гвюдлигюру стало еще более неловко, так что Фрей сдалась и вернулась к первому вопросу Хюльдера. Причина моего интереса к Розе в ее необычности. К тому же она жила в доме Бергура одновременно с Тристаном и может быть свидетелем. Ничего нового Фрейя не сказала, потому что полиции уже было известно, кто из детей и в какое время останавливался в приюте. Хюльдер закончил жевать. И что же в ней необычного? Из соображений конфиденциальности Фрейя не могла раскрыть факты, почерпнутые из досье девочки. «Просто нетипичные обстоятельства», — ответила она. «Странная история, странное поведение». Хюльдер и Гвюдлигюр выжидательно смотрели на нее, пока не стало ясно, что продолжать она не планирует. До Хюльдера быстро дошло, что ее останавливает, и он заметил. «Ты же понимаешь, что мы можем получить доступ к информации другим путем?» «Может и так, но я все равно не имею права обсуждать то, что хранится в документах Комитета по защите детей». «Кофе?» Гвюдлигюр поднялся из-за стола. Фрей и Хюльдер молча наблюдали, как он наполняет три кружки темной жидкостью. Фрей видела, что Хюльдер тщетно ищет повод возобновить разговор, но она была слишком занята своими мыслями, чтобы ее это заботило. Интересно, что из прошлого Розы всплывет во время допроса? Хафтер практически не касался переживаний детей или того, что происходило в их жизни до приюта. А ведь именно это отличало девочку от других в глазах Фрей. Роза привлекла ее внимание из-за того, что в отчетах упоминались ее проблемы с восприятием реальности. Регулярно отмечалось, что она путает реальную жизнь и фантазию. Однако, как ни странно, в остальном она оказалась совершенно нормальной. Не имела сложностей с учебой и общением, была опрятна, хорошо питалась. Не было признаков того, что кто-то из специалистов, работавших с девочкой, подозревал у нее серьезное психическое расстройство. По крайней мере, Фрейя не нашла указаний на то, что Розу направляли на освидетельствование или лечение к психиатрам. Собственно, вся работа с ее ментальными проблемами ограничивалась лишь тем, что их зафиксировали на бумаге. Кому и когда это помогало? Возможно, Фрейя просто придавала слишком большое значение бессвязному вздору Розы. Привычка сбегать также подогревала любопытство Фрейи. Для трудных подростков это вполне обычно. Среди пропавших без вести мелькают одни и те же юные лица. В отличие от Розы, большинство из них страдает от зависимости. Она исчезала не для того, чтобы добыть наркотики, но наотрез отказывалась объяснять истинную причину. С каждой новой приемной семьей повторялось одно и то же. По возвращении Розу вновь размещали во временном приюте, вроде дома Бергура, пока органы опеки присматривали для нее очередное постоянное место. На флешке обнаружились копии писем, связанных с регулярными исчезновениями девочки. Почти каждый раз, когда Роза сбегала, в органы опеки Рейкьявика приходило сообщение. Единственный листок с напечатанным текстом. В Комитет защиты детей, Рейкьявик. Роза Трастардоттер, разбежавшая вчера, находится в безопасности. Просьба не беспокоиться о ее благополучии во время отсутствия. Она вернется, когда будет готова. Подписи не было, текст от раза к разу практически не менялся. Девочка отказывалась говорить, где скрывалась и кто отправлял письма. В одном из отчетов мелькнуло предположение, что она сама их писала, но формулировки были характерны для взрослого человека, так что это было маловероятно. Все родственники девочки категорически отрицали, что укрывали ее от властей или писали письма. Так что их автор, равно как и убежище Розы на время ее отлучек, оставались загадкой. Сегодня утром Фрейя наконец получила доступ к полной базе данных несовершеннолетних, попавших в поле зрения Комитета по защите детей. И она успела наспех посмотреть то, что касалось Розы, и составить общую картину прежде, чем наступило время отправляться в участок. Все, кто приложил руку к этим документам, тут и там оставляли дразнящие намеки на свою осведомленность и не считали нужным повторять общеизвестные факты. У Фрейи было такое чувство, словно она включила радио посреди передачи и не могла понять, кто же гость программы. Прочитанное вызвало у нее множество мыслей, но ничего не прояснило. На долю Розы выпало слишком много испытаний. В 6 лет она лишилась отца, в 11 — матери. Первая из этих травм могла оказать долговременное влияние на жизнь Розы, но не такое, какое демонстрировало ее поведение. Согласно отчетам, девочка не показывала признаков тревоги или страха утраты. Вторая травма с большей вероятностью могла послужить спусковым крючком для специфических симптомов, отмеченных в ее досье. Хотя и пережитая смерть отца, безусловно, стала отягчающим обстоятельством, страшный удар, за которым последовал другой, еще более сокрушительный. По мнению Фрей, потеря отца пошатнула психику Розы, а смерть матери несколько лет спустя разрушила ее, превратив трещины в пропасти. Отказ ближайших родственников позаботиться о ней только усугубил ситуацию. Ребенок, лишившийся родителей, автоматически попадает в зону внимания социальных служб. Само собой, в первую очередь, в качестве опекунов рассматриваются ближайшие родственники. Но это не всегда оказывается возможным, как в случае с Розой. Она практически не общалась с роднёй со стороны отца, не говоря уже о том, что его родители жили в Норвегии, что автоматически исключало их кандидатуры. В подобных ситуациях комитет не отправлял исландских детей за границу. Тетя по отцу оставалась в Исландии, но имела трудности с обучением и жила в групповом доме, а значит, не могла взять Розу под опеку. У матери Розы был холостой брат, работавший в ночной охране. Он был готов забрать Розу и изменить рабочий график, однако не удовлетворял строгим критериям органов опеки. Оставались только бабушка и дедушка по материнской линии, которых назначили временными опекунами. Однако бабушка не смогла справиться со скорбью после смерти дочери и начала пить, так что опеку пришлось приостановить. Все обещания пары исправиться и пройти реабилитацию ни к чему не привели. Спустя 6 месяцев после смерти матери Роза осталась на попечении государства, как несовершеннолетняя, лишенная поддержки семьи. Затем последовала череда приемных семей, из которых Роза неизменно сбегала и отказывалась возвращаться обратно. Возможно, не стоит удивляться тому, что патронатные родители не выражали по этому поводу слишком глубоких сожалений. Роза была абсолютно убеждена, что обоих ее родителей убили. У Фрей создалось впечатление, что 3 года после того, как девочку забрали из-под опеки бабушки с дедушкой, она настаивала на том, что ее мать стала жертвой убийства. О том, что и отца постигла та же участь, Роза впервые упомянула лишь около года назад. Навязчивые идеи у детей с трудом поддаются лечению. Бессмысленно взывать к здравому смыслу. Чем более специфична идея, тем сложнее вразумить пациента. Одержимость Розы, безусловно, относилась к числу самых серьезных. Она не заявляла, что маму убил плохой человек, или грабитель, или насильник, или просто преступник. Нет. Девочка уверяла, что ее мать сгубила дьявольская кукла. Каким образом, она объяснить не могла. Об участии куклы в смерти отца тоже ничего сказано не было. Но в сознании Розы прочно закрепился очевидный для нее факт. Она следующая. В записях о состоянии девочки отмечено, что ее родители погибли в результате несчастных случаев. Оба раза проводилось расследование, и было установлено, что смерть матери имеет более обыденную причину, чем смертоносная кукла. Гибели отца тоже нашлось исчерпывающее объяснение. Но никакие доказательства не могли переубедить Розу. Во всяком случае, до недавнего времени. В последних отчетах выражалась надежда, что девочка отказалась от своей навязчивой идеи, поскольку больше не выказывала желания обсуждать ее. Если только она не пришла к мысли о том, что поднимать этот вопрос со взрослыми не имеет смысла. Раньше кукла фигурировала в каждой беседе. Вюдлигер вернулся с 3 кружками кофе. Переводя взгляд с него на Хюльдера, Фрей произнесла. «Кое-что я могу вам рассказать, раз уж это больше касается полиции, а не личной информации». Хюльдер взял в руки кружку. «Давай». Мать Розы умерла несколько лет назад. Девочка утверждала, что произошло убийство, но полиция пришла к другому заключению. Возможно ли, что вы допустили ошибку? Отца девочки она пока решила вообще не упоминать. Если она поставит под сомнение сразу 2 расследования, то Гвюдлигер и Хюльдер даже слушать ее не станут. Вопрос Фрей и так прозвучал достаточно глупо. Такое бывает. Хюльдер отпил кофе и поморщился. Кажется, напиток был обжигающе горячим. Но, и это очень большое «но», заявление девочки в то время наверняка проверяли, так что, полагаю, оно оказалось чушью. Родственники жертв часто зацикливаются на этой мысли, так что их не разубедить. Вместо этого нас обвиняют в замалчивании правды и доказывают, что это бесполезно. Девочка говорила что-то конкретное? Или просто вцепилась в свою теорию, чтобы не встречаться с действительностью? Это, кстати, не такая уж редкость. Фрей спрятала лицо за чашкой с кофе, обдумывая свой ответ. Едва ли она могла рассказать, что Роза винила в смерти матери куклу. Ничего конкретного, с чем можно было бы работать, скорее смутные подозрения. Брови Хюльдера поползли вверх. «И что ты предлагаешь? Поднять старое дело и провести допрос? Не представляю, как это может нам помочь, если мы только напомним, как полиция отказалась прислушаться к ее бредням насчет убийства». «Нет». Кофе все еще был слишком горячим, и Фрейя оставила чашку. Просто предупреждаю, что об этом может зайти речь. Если Роза продолжает верить в причастность дьявольской куклы, то вполне вероятно заговорит об этом. Вряд ли она упустит возможность лишний раз донести свое мнение полиции. Хюльдер подул на кофе и вновь попытался отпить из чашки. Как бы то ни было, будем надеяться. Она расскажет что-нибудь полезное. Судя по тому, что говорил Тристан, они довольно близки. Он заявил, что поделился с Розой своим секретом, так что ее просто необходимо найти, Гюдлигер. «Она найдется. Они всегда находятся», — ответил Гюдлигер, но выглядел при этом не слишком оптимистично. После обеда они провели еще две встречи с детьми, прежде чем Фрейя отправилась за сагой. Бесед было запланировано три, но один из подростков, имеющий проблемы по части алкоголя, не явился в назначенное время. Связаться с ним по телефону или через Facebook не удалось, так что оставалось только ждать. Во время вынужденного перерыва они покинули допросную, и Хюльдер предложил Фрейе выпить еще кофе. Она вежливо отказалась и поинтересовалась, не бросил ли он случаем курить, раз не схватился сию же минуту за сигарету. По ее колебаниям Фрейя поняла, что Хюльдер размышляет, не стоит ли соврать. В конце концов он признался, что все еще курит, и с некоторым смущением предложил составить ему компанию. К собственному изумлению Фрейя согласилась, виня во всем духоту допросной. «Лучше дышать дымом снаружи, чем умирать от недостатка кислорода внутри». Они засиделись во дворике за полицейским участком. И после того, как Хюльдер задушил сигарету, не слишком стремились вернуться. Они говорили на общие темы, практически не касаясь дела. Хюльдер спрашивал о саге и Бальдуре, и Фрейя пространно рассказывала о племяннице и почти не упоминала брата. В ней глубоко укоренилось нежелание обсуждать Бальдура с полицией, каким бы невинным ни был вопрос. Хюльдер, кажется, почувствовал это и ограничился разговором о саге. Фрейя полагала, что все это ради того, чтобы пригласить ее на свидание, однако ожидания не оправдались. Ощущая смутное разочарование, Фрейя списала его на свое временное воздержание. Если так дальше пойдет, она начнет флиртовать с красавчиком с рекламного плаката в супермаркете, призывающим проверить простату. После работы Хюльдер проводил Фрейю до машины. После обеденной встречи не принесли результатов. Она не могла с уверенностью сказать, скрывают ли что-то дети или говорят правду. И в очередной раз убедилась, что стоило бы проводить беседы в более располагающей обстановке, например, в доме ребенка. Напряжение спало бы и стало бы проще читать язык тела. Прежде чем сесть в машину, она высказала все это Хюльдеру, и он обещал переговорить с Хафтером. Возможно, удастся его переубедить, хотя вероятность примерно равна шансу на то, что правительство и оппозиция договорятся насчет бюджета. В таком случае Фрейя надеялась, что он сможет хотя бы немного улучшить облик допросной. Он согласился, не выражая, впрочем, особой уверенности. Фрейя гуляла с Молли, толкая перед собой коляску саги, когда позвонил Хюльдер. Дорога как раз пошла под уклон, так что Фрейе приходилось крепко удерживать поводок и коляску, прижимая при этом к уху телефон. Вместо того, чтобы сразу перейти к делу, Хюльдер сперва попросил ее спрятаться от ветра, потому что ее совсем не было слышно. На это Фрейя ядовито заметила, что находится на оконечности полуострова Сильтьяднарнес и едва ли сможет найти здесь укрытие. Она спросила, что ему нужно, ожидая услышать приглашение на ужин, в бар или даже в постель. «Я просмотрел дело матери Розы, поднял старые записи после твоего ухода». «И?» Фрейя наблюдала за смятым пакетом, гонимым ветром вдоль тропинки. Очевидно, это его последний путь. «Я хотел бы это обсудить с тобой завтра». Особенно то, что касается заявления девочки. Каким-то непонятным образом оно связано с делом, которое мы сейчас расследуем. С делом Тристана? Как такое может быть? Ее мама знала Бергура? Хюльдер кашлянул, затем проговорил. Я о другом деле. О гостях, найденных в заливе Фахса Флоуи. Это сейчас во всех новостях.